Вот и Никола, — воскликнула Ализа. — А вот и Исида, — сказал Шик. Исида в египетской мифологии богиня-мать, покровительница семьи. В романе именно благодаря Исиде Колен встречается с Хлоей. Николя еще только проходил через контроль, а Исида уже вышла на лед. Первый поднялся в раздевалку, в то время как вторая подкатила к Шику, Колену и Ализе. — Здравствуйте, Исида, — сказал Колен. — Познакомьтесь с Ализой. Ализа — это Исида, а Шика вы знаете. Тут все стали пожимать друг другу руки, и Шик воспользовался этим минутным замешательством, чтобы удрать с Ализой, а Колен и Исида, так и не прерывая рукопожатия, покатились вслед за ними. — Я рада вас видеть, — сказала Исида. Колен тоже был рад ее видеть. К 18 годам Исиде удалось обзавестись каштановыми волосами, белым свитером, желтой юбкой, ядовито-зеленой косынкой, желто-белыми ботинками и темными очками. Она была прелестна, но Колен хорошо знал ее родителей. «На той неделе мы устраиваем прием», — сказала Исида, — «по случаю дня рождения Дюпона». Сенатором Дюпоном звали собаку, жившую в семье Вианов в юношеские годы писателя. Сенатор Дюпон, мудрый, говорящий пес, действует в романе Виана «Красная трава» 1950-й. Некоторые из своих ранних публикаций Виан подписывал Борис Дюпон. «Дюпона? Кто это? Мой пудель. Я пригласила всех своих друзей. Вы придете? В 4 часа». «С большим удовольствием», — ответил Колен. «И приведите своих приятелей. Шика и Ализу? Да, они симпатичные. Значит, до воскресенья». «Вы уже уходите?» — спросил Колен. «Ага. Я никогда долго не катаюсь. Я и так здесь уже 10 часов. Пора и честь знать». «Ведь сейчас только 11 утра», — воскликнул Колен. «А я была в баре. Привет».